Сенесе запер камеру пыток и сжег детей с пересаженными органами. Кое-как провели расследование и сделали вывод, что пожар возник в результате несчастного случая. Выживших детей вернули в семьи или перевели в другие больницы, а дело закрыли. Мария Анн в последний раз написала мне, какая ирония, что ее муж излечился, что они вместе едут в Африку, чтобы облегчить жизнь негров и лечить их. Тогда же Жоржу предложили дипломатический пост в Юго-Восточной Азии. Он уговорил меня поехать с ним. Был ноябрь 63-го, мне исполнилось 32 года. Внезапно в вестибюле зажегся свет. Появился старик в шерстяном жилете, Жорж Бреслер. Он держал на руках тяжелую крупную птицу, всю в грязи. На пол летели серые перья. Старик собрался было зайти в комнату, но Нелли остановила его. «Уйди отсюда, Жорж!» Он совершенно не удивился такому жесткому отпору. Не удивился и тому, что я здесь. Нелли закричала: «Уйди!» Старик развернулся и исчез. Нелли сделала еще глоток виски и рыгнула. По комнате разнесся густой запах виски. Снаружи просачивался дневной свет. Теперь я мог хорошо разглядеть увядшее лицо Нелли. В 64-м, после того, как мы провели год в Таиланде, Джордж получил новое назначение. Его друг Мальро занимал тогда пост министра культуры. Он хорошо знал Африку и отправил нас в Центральноафриканскую республику. Он сказал нам: «Это потрясающая страна, просто фантастическая». Автор «Королевской дороги» нашел весьма подходящие слова, однако он не знал одной подробности, пожалуй, самой важной. Именно в этой стране жили тогда Пьер и Мари Анн Сенесье со своими двумя детьми. Мы снова встретились и испытали странные чувства. Мы опять подружились. Первый обед прошел превосходно. Пьер постарел, но казался спокойным, уравновешенным. Он вернулся к прежним мягким, сдержанным манерам. Он говорил о судьбе африканских детей, страдающих от множества болезней и нуждающихся в лечении. Казалось, он бесконечно далек от кошмаров прошлого, и я вновь начала сомневаться в том, о чем поведала мне Мари Анн. Между тем, со временем я все яснее видела, что безумие Сенесье никуда не делось. Пьера бесило то, что ему приходилось жить в Африке. Мысль о блестящей карьере, на которой пришлось поставить крест, была для него невыносима. Он, осуществивший невероятные, уникальные эксперименты, теперь вынужден был оказывать примитивную медицинскую помощь, оперировать в блоках, освещенных с помощью бензиновых генераторов, ходить по коридорам, провонявшим маниокой. Сенесье не мог с этим смириться. Гнев перешел в глухую жажду мести, обернувшуюся против него и его семьи. Так Сенесье смотрел на своих сыновей, как на объект изучения. Он точно определил их биологический тип, группу крови, тип тканей, снял отпечатки пальцев. Он ставил на них отвратительные опыты, чисто психологические. Во время нескольких обедов я присутствовала при невыносимых сценах, которые никогда не забуду. Когда приносили еду, Сенесье наклонялся к мальчикам и шептал: «Посмотрите в тарелку, детки, как вы думаете, что вы едите?» В соусе плавало коричневое мясо. Сенесье начинал ковырять кусочки зубцом вилки. Он повторял вопрос: «Как вы думаете, какое животное вы едите сегодня? Маленькую газель, маленького поросенка или обезьянку?» И продолжал теребить скользкие, блестящие в электрическом свете кусочки до тех пор, пока по щекам испуганных мальчиков не начинали катиться слезы. Тогда Сенесье продолжал: «Если только это не что-нибудь другое. Мы ведь не знаем, что едят негры. Может быть, как раз сегодня дети впадали в истерику и убегали. Мари Анн сидела словно мраморное изваяние. Сенесье хихикал. Он хотел убедить детей в том, что они людоеды и каждый день едят человеческое мясо. Дети росли в мучениях. У старшего развился настоящий невроз. В 1965 году, когда ему было 8 лет, он уже осознавал, что его отец — чудовище. Он стал суровым, молчаливым, бесчувственным и, как ни странно, отцовским любимчиком. Пьер Сенесье уделял внимание только этому ребенку, привязался к нему всеми силами и всей своей жестокостью. По логике безумца, малыш должен был переносить как можно больше страданий, вплоть до полного психического расстройства. Чего добивался Сенесье? Этого я так и не узнала. Только сын его вскоре потерял способность говорить и нормально себя вести. В тот год, через несколько дней после Рождества, малыш начал действовать. Он попытался покончить с собой, прибегнув к обычному для Африки способу, проглотив таблетки невакина, который в больших дозах наносит непоправимый урон всему организму, в особенности сердцу.